Вопрос 437. Вредно ли совершать акт по утрам? Беседуют две девицы легкого поведения. «И сколько заплатил тебе вчерашний эксцентричный клиент?» $1000. Но за свои деньги он хотел очень многого. Что же он хотел? Он пожелал, чтобы мы занимались любовью в гробу. Какой ужас! Представляю, как это тебя потрясло. Не столько меня, сколько тех шестерых парней, которые несли гроб. Из придуманных историй. Нет. И многие женщины напрасно отказывают мужчинам в утреннем акте. Утром у мужчин хорошая эрекция и бывает сильное желание. На многих половое сношение утром действует не расслабляюще, а наоборот, повышает общий тонус.